Я могу понять, что вы довольны или сотрудничаете с вашей коллегой. Алло. Здравствуйте. Да. Компания МБА «Финанс», специалист Глазова Дарья Вячеславовна, если задать разговора. Чистились мои. Светлана Викторовна, вы, да? Да. А что вы начинаете смеяться? Сначала разговора, что-то смешное сказала уже? Ну да, Глотова наша позвонила. Звездочка и это тупо. Смешно? Конечно. Только народу с тобой ржет, как тебе? И мне-то не поржать. Вы хоть понимаете, Глотова? Что нет? Глотова? Ты знаешь, как тебя еще называют? Заглотова. Давайте вы будете настроены на конструктивный диалог, я минут через... Да какой с тобой может быть конструктивный? Здравствуйте. Да-да-да. Здравствуйте. Слушаю. Светлана Викторовна. Да. Здравствуйте, Светлана Викторовна, вам звонок поступил из компании МБА «Финансы», специалист Копылова Анна Анатольевна, запись разговора ведет. Звоню вам для решения вопроса вашей задолженности перед компанией «Честное слово». Оформляли займ 19 июля 2018 года. Сумма долга составляет в размере 37 992 рубля. Срок просрочки 299 дней. Светлана Викторовна, у нас необходимо решить вопрос, оплату произвести по программе прощения 24 тысячи рублей, включительно 16 июня. Оплата поступит, у вас очень мало времени осталось для решения вопроса. Очень мало времени. Оплата поступит? Нет, в добровольном вряд ли. Светлана Викторовна, скажите, пожалуйста, что у вас произошло? В длительный период времени нарушали договор займа. Какие у вас сейчас... Ну а почему не решаете вопрос? Почему никаких действий не предпринимаете? Мне лень. Светлана Викторовна, это можно сделать, не выходя из дома, через личный кабинет. Ну, денег платеж, жалко. Показать, положить. Ну, вы же также можете решить оплату произвести и оформить новый займ, Светлана Викторовна. Улучшить, выгодных условиях. Почему вы это не сделаете, Светлана Викторовна? Ну, потому что лень. Это мне опять придется займ брать. Это что? Нет. Светлана Викторовна, вам в любом случае придется решать вопрос. Вы должны понимать, что да, да, все вопрос должно решиться. Как всем, кому должна, всем прощаю. Этого? Светлана Викторовна, вы должны также понимать и осознавать, что кредитор не занимается благотворительностью. Вопрос этот решится, просто остается нерешенным. Тут вы отстали там безнадежно от информации. Сейчас... Все эти микрофинансовые организации практически все стали благотворительными. Нет, Светлана Викторовна, да. Это ваше решение. Это просто от вас скрывают это там в вашем МБА финансах. А так на самом деле они давно уже все благотворительные. Нет, Светлана Викторовна, да, вот вас там в заблуждение ваши работодатели вводят постоянно. И вы искренне верите в то, что вы там... рассказываете по вашему скрипту. Вот. Вам пора уже глаза там открыть уже на реальность, на происходящее. Да что, я все равно не буду это воспринимать серьезно. Ваш договор будет продан, и с вами будут общаться уже коллекторские организации. А вы какой? По вашим адресам регистрации, по месту. Мы работаем с вашим кредитором компании «Честное слово». По агентскому договору. И в интересах, да, на основании 1005 гражданского. Ну, только позвонить, да. А эти, думаешь, приезжают? Все рассказывают, что они приедут. Так никого и так ни разу не дождалась. Но это когда происходит. Послушайте, пожалуйста, когда происходит продажа на основании статьи 382 гражданского... Да я меня продавали уже 10 раз уже, понимаешь, и никто так и не доехал. Ну, вас нет, а ваш договор, да, Светлана Викторовна. Вот именно по честному слову до меня доедут, да? Ваш договор, он с вами... Светлана Викторовна, вы меня слышите? Вот новый кредитор, который выкупит ваш договор, они имеют полное право на законных основаниях посещать вас по месту трудоустройства, по вашему месту регистрации. Вы меня слышите? И что, мне это страшно, думаешь? Ну, приедут, ну, поговорю с ними лично, и чего? Что такого-то? Ну, в любом то случае, же самое, чтобы телефон. Денежные средства. Тем более, кто меня заставит? Если, понимаете, если... Коллекторская организация, это если кредитор программе... передает коллекторам, считай, что все, подарили деньги. Все. Светлана Викторовна. Коллекторские агентства, они как позвонят, позвякивают, как и вы тоже там. Ну, некоторые могут по годику еще позвонить. Ну, не больше. 792 рубля. Ну, куда ты там пропадаешь? Сообщите, пожалуйста, дополнительные контактные данные вашему кредитору. А, тебе даже не интересно, что я там говорила? Ну, ладно, интересно тебе. Нет у меня, поэтому общаемся прекрасно всегда. Я вас услышала в любом случае. На сегодняшний день вы отказались выполнять требования кредитора, необходимо объем не выполнить. Ну, да, данная информация сильная, будь передана кредитору. Займитесь, пожалуйста, поиском денежных средств. Не забывайте. Да у меня есть, они мне просто жалко. Светлана Викторовна, вам придется в любом случае не придется. Вернуть их и не оплату при... произвести. Нет, не придется. Улучшайте вашу финансовую ситуацию. Ничего мне не придется. Обновляйте вашу кредитную историю. В любом случае вы должны фиг понимать, что дальнейшем вам будет откладывать, нужны будут денежные средства на какие-то ваши нужды. Будет откладывать кредитную финансовую организацию. Да, так страшно. Как же я-то жить-то буду? Наш номер 8-800-45-147. Всего доброго. Зачем он? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Викторовна. Звонок поступил из компании МБ Финанс. Специалист административного взыскания Копылова Анна Анатольевна. Запись Копылова. Разговора ведется. Ага, Копылова. Звоню вам для решения вопроса вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Честное слово». Оформляли займ 19 июля 2018 года. Сумма долга составляет в размере 37 624 рубля. Срок просрочки у вас на данный момент 241 день. Вам необходимо решить вопрос, оплату произвести включительно 19 апреля по программе прощения. На сегодняшний день она у вас еще действует. 24 тысячи. Закроете обязательства перед кредитором. Участвовать будете, Светлана Викторовна, по программе? Не, не буду. А что произошло? На каком основании нарушаете договор займа? Не решаете да, вопрос? Да, не касается. Ну, кредитор такую возможность вам предоставляет. Ну, он же не хочет мне документы присылать на этот какие счет. Я просила, чтобы мне прислали вот это предложение с этим прощением, с печатью, с подписью, тогда я оплачу. Они только личные кабинеты, там какие-то смс-ки, это юридической силы не имеет. Ну, у вас личный кабинет имеется, Светлана Викторовна. Ну, о чем мне речь, что это юридической силы-то никакой не имеет, эти кабинеты. Вы закрываете обязательства, вам предоставят справку за закрытие счета. На кто счета, знает? Сразу обратной связи. Нет, сначала предложение, потом я оплачиваю. Нет, я не верю. Светлана Викторовна. Меня один раз кинула МФОшка. Меня МФОшка, поэтому я и говорю, взрослая. Ну, а почему вы все равняете все? Как это? Я один раз обожглась, и все. Мне этого и достаточно. Вы решили, да, в дальнейшем оформлять займы и не решать вопрос? Думаете, вам все забудут, простят? Что нет, некоторые не забывают. Некоторые ходят в суд, некоторые не ходят. Кто сходит, тот получит. Кто не сходит, тот не получит. Значит, Светлана Викторовна, вы намеренно не решаете вопрос. Я жду судов. Кто дойдет до суда? Я такой-то... Но суда не будет, Светлана Викторовна. Ну, мы вас информировали уже. Ну вот не будет, тогда денег и не будет. Ну все. Все четко и деньги ясно. Деньги будут в любом случае. Откуда они без суда будут? Вернет свои деньги. Каким образом без суда он вернет? Вот договор... И чего? А они как вернут? Дадут на основании статьи 382. Ну и что? Ну и будут такие звонилки названивать. Вот такие нет, звонилки. Они мне названивают. Ты, вот абсолютно. Общаться. Да господи, хоть жить они со мной будут. Платить я все равно не собираюсь. Будете, без суда. Поверьте, вернете. Ну ничего, припахаю. Приедут, починят мне все, что у меня. Огород мне вскопают. Пусть приезжают. Отлично даже. Светлана Викторовна. А? Скажите, у вас дети есть взрослые? А зачем тебе мои взрослые дети? Супруг. Ты что, замуж хочешь, что ли? Тебе вроде возраст Светлана уже Викторовна. Не тот. Давайте мы сейчас не о возрасте. У вас дети есть? Зачем супруг, тебе дети? Мои дети и мой супруг? Что, увести супруга ну, хочешь? Давайте, ты уже старенькая. Не будет. Не Он будет, не поведется на тебя. Светлана Викторовна. Давайте решать вопрос. Не буду, я сказала, как я собираюсь его решать. Только через суд. Светлана Викторовна, решать вопрос, находите способ, где вам перезанять. Я жду суда, и ничего больше делать я не буду. Которое можно решить. Слышь, что я говорю? Ты глухая, Копылова? Копылова, ты глухая? Ну да, МБА, вы все глухие. Когда свой скрипт начинаете читать, вы оглохнете сразу. Вы вообще никого не слышите. В своем МБА финансе. Вопросы не решите. Я судом хочу, я через суд хочу решить. Суда не будет. Не будет, значит, никакой решать больше. Спасибо, что ты меня предупредила, что у меня не будет суда. Вообще тогда подарили. Значит, подарили мне. Значит, подарили. Все. Других законов, способов вернуть деньги без суда у вас нет. И ни у какого коллекторского агентства, чем более нет. Никаких законных способов, кроме суда, не существует. Слышь, Копылова, ты думаешь, я тебя слушаю? Копылова, ну хватит, ну мозги-то включай иногда, ну иногда мозги включай, что ты чешешь свой скрипт? Ну что ты свой скрипт чешешь без конца? Зарабатывать я не умею. Какая разница, умею я, не умею. Какая херась-то вообще? Что я умею, что я не умею? Все, успокоились? Что ты так за меня переживаешь-то? Контактные данные все те же сохранились, ничего не поменялось. Ой, у меня их добавил штук 20. Вот видите, как хорошо живете, да, отлично. Вопрос не решаете. Ну, естественно, я суда жду. Поэтому просите помощи у родственников. Мне не нужна никакая помощь. Решать вопрос. Копылова, включи мозг. Здравствуйте. Да-да. Это компания «Эверест», инспектор Андреева Яна Александровна. Разговор у нас с вами записывается. Скажите, пожалуйста, меня интересует Надежда Анатольевна. Я с вами беседую? Да, со мной. Надежда Анатольевна, дело в том, что позвонили мы по вопросу вашей задолженности перед компанией «Е-заем». Сейчас, на данный момент, эта задолженность в размере 87 400 рублей. Она у вас не фиксирована, эта сумма увеличивается. Поэтому до 19 апреля нужно решить этот вопрос. Это до пятницы включительно получается. Да нет, не получится. Какой именно день? Не получится. А как вы планируете выходить с этой ситуации? Вот смотрите, я хотела тут это самое, пойти почку продать, да? Просто это у меня не один заем, там столько вообще денег надо, кошмар. Прям даже не представляете. Вот, хотела пойти продать, прихожу анализы сдавать, да, вот, ну, сделали мне анализы, пришла к врачу, говорят, не подходит моя почка, все старое, говорят вы, и что-то там какие-то там, не те тела какие-то, там, ну, медицинские какие-то. Понятно, термины, я не запомнила, так что я даже не знаю, что мне теперь сдать. Вот я думаю, не знаю, каким образом вы думаете выходить, конечно. Ну вот, я вот, у меня единственный уже был выход, почку продать, понимаете? А сейчас я даже имущество все распродала. В долги даже все соседи, весь подъезд, все родственники, у всех все уже заняла. Я, все, у меня, хорошо, одна, у меня осталось вы только почка. Куда вы дели эти деньги? Ну все по МФОшкам так и разнесла. Все вот так, как, понимаете. Ну что, у вас такое большое количество МФО за... Ой, 24 штуки. 24 штуки. А куда вы набирали такие суммы? А вот загипнотизировали меня, видимо, как-то. Я сама, серьезно? Вот бац, так и прям очнулась, я их уже столько много, и не знаю, куда. Вот почка осталась, и все, и не берут даже почку. Что делать? С балкона может выбросить, как думаете? Не знаю, Надежда Анатольевна, можете попробовать переодолжить эти деньги? Так я же говорю, у всего уже не дают. Что все не дают? Спросите, да, кого-то из родственников. Я говорю, у всех, у всех уже, я абсолютно. Для вас, а вы понимаете, Яна, как вас там, забыла отчество? Яна Александровна. Вот, Яна Александровна, понимаете, у всех уже родственников. Вот не осталось ни одного родственника, к кому бы я ни обратилась. Они уже от меня просто там все отворачиваются. Хорошо, Надя. Они уже трубки не берут. Погашение вы рассматривали? Вы работаете вообще на данный момент? Ну, я все, что нарабатываю, я все практически оставляю себе буквально на хлеб, там же, я не знаю, ну, на картошку там с капустой. Все. Ну, я даже, допустим, понимаете, кофе себе позволить не могу. Оплат от вас очень давно не вижу. Ну, конечно, сколько, пока там... Года, я думаю, пока те, которые вот, как бы, банки, там, знаете, очень страшная есть такая инфошка, которая ходит по подъездам. Это мне подъезд разрисовывала, замки мне заклеивала. Постоянно мне такие страшные смс-ки шлет. Вот это я им-то и отношу. Да, ой, конечно, а такие страшные вещи звонят, рассказывают. Ой, так боюсь, так страшно. Вот я им и сразу и несу. О, те, кто не сильно запугивает, я туда не несу. Ну вот я вам рассказываю. Вы представляете вообще, как, в какой я ситуации оказалась? Я не представляю. Нет, ну вот не дай бог вам, понимаете? Ну вот я уже пришла к тому, что почку продать, понимаете? И то она, эта почка, не нужна, понимаете? Чего еще-то мне сделать? Какие варианты еще можно придумать? Надежда Анатольевна, скажите, пожалуйста, прописка проживания осталась там же у вас, город? Да. Нет, все как так было. Кроме данного номера телефона, каким образом еще возможно с вами связаться? Да я всегда подхожу. Я так боюсь вообще, и поэтому всегда подхожу. Ну, то есть у вас этот основной телефон? Да, да, да, конечно. Да? Угу. Надежда Анатольевна, в любом случае, без вашего участия вопрос не решится. Я боюсь, за вас никто не будет платить. Ну что ж делать-то, я ж не знаю. Какая задолженность у вас увеличивается за счет неустойки? Пусть это сейчас и минимальное начисление, но тем не менее... Ну уже кашу маслом не испортишь, уже мне все это рассказывают. Это мне все такое же самое рассказывают. Если вы, к сожалению, вопрос данный так и не решите, и не займетесь оплатой этого долга, я боюсь, что микрофинансовая организация Е-заем в данном случае посчитает то, что вы все-таки не хотите решать данную проблему и может передать дело в дальнейшей инстанции. А в, как... в суд есть? Вот я вот думаю, если бы они в суд сходили, наверное, мне бы лучше так было. В суде бы я все это рассказала, я думаю, суд, наверное, бы... понял меня, потому что описывать у меня уже вообще нечего. Зарплата у меня есть. А я все-таки, знаете, на что еще у меня осталось надеяться? Понимаете, я на себя надеялась, понимаете, и то я не смогла на себя понадеяться, потому что даже почка моя не подходит. Остается надеяться только на суд. Ну, в любом случае, моя задача вас предупредить. Ну, да, да, вот. Ну, я вам тоже все объяснила. Судебное разбирательство, это может также быть переуступка права требования. Ну, коллекторы, они же мне тоже названивают, я знаю. При этой процедуре произойдет смена кредитора. Ну, я говорю про коллекторов. Реквизиты для погашения. Ой, вот это тоже существенно ситуацию не изменит. Это существенно. Ну, как посмотреть, неизвестно. Кто будет покупать ваш договор? Я уже говорю, со мной нет. Мне осталось, чтобы мне только утюг еще на пузо поставили, а все остальное же со мной все произошло. Совсем драматизируете, Надежда. Чуть-чуть приукрасила, но тем не менее, я уже все черных, серых коллекторов, всех видела. Пока я вынуждена зафиксировать информацию касательно того, что средств у вас нет для погашения долга. Да, зафиксируйте. Тут все ваших, на самом деле. Ну, в лотерею еще можно выиграть, вдруг получится. Если что-то будет у вас меняться, я думаю, вы нам об этом сообщите. Это не конечно, да, конечно. Пока работа продолжается, мы будем с вами созваниваться и, надеюсь, все-таки какие-то меры для решения. Позванивайте, давайте. Всего доброго. Ага, до свидания.